Николай Лесков. Под Рождество обидели. Житейские случаи. На этом месте я хотел рассказать вам, читатели, не о том, о чем будет беседа. Я хотел говорить на Рождество про один из общественных грехов, который мы долгие веки делаем сообща, всем миром, и воздержаться от него не хотим. Но вдруг подвернулся неожиданный случай, что одного моего знакомого, человека, которого знает множество людей в Петербурге, под праздник обидели. А он так странно и необыкновенно отнесся к этой обиде, что это заслуживает внимания вдумчивого человека. Я про это и буду рассказывать, а вы прослушаете, потому что это такое дело, которое каждого может касаться, а меж тем оно не всеми сходно понимается. Есть у меня давний и хороший приятель. Он занимается одним со мной делом. Настоящее его имя я называть вам не стану, потому что это будет ему неудобно, а для вас, как его ни зовут, это все равно. Дело в том, каков он человек, как его обидели и как он отнесся к обидчикам и к обиде. Человек, про которого я говорю, не богатый и не бедный. Одинок, холост, и хотя мог бы держать для себя двух прислуг, но не держит ни одной. И это делалось так не по скупости, а он стеснялся, какого нрава или характера поступит к нему служащий человек, да и что этому человеку делать при одиноком. И скучается слуга от нечего делать, и начнет придираться, и ссориться, и выйдет от него не угодье, а только одни досаждения. А сам приятель мой, нрава спокойного и уступчивого, пошутить не прочь, а от спора и ссор удаляется. Для своего удобства он устроил так, что нанял себе небольшую квартирку в надворном флигеле, в большом и знатном доме на набережной, и прожил много лет благополучно. Хозяйство он никакого дома не держит, а необходимые послуги ему делал дворник. Когда же нужно уйти со двора, приятель запрет квартирную дверь, возьмет ключ в карман и уходит. Квартира небольшая, однако в три комнатки, и помещается во втором этаже, посреди жилья, и лестница как раз против дворницкой. Такое расположение, что, кажется, совсем нечего опасаться, и, как я говорю, много лет прошло совершенно благополучно. А вдруг теперь под Рождество случилась большая беда? Здесь, однако, я возьму на минуточку в сторону и скажу, что мы с этим приятелем видимся почти всякий день, и на днях говорили о том, что случилось раз в нашем городе. А случилась там такая вещь, что один наш тамошний купец ни за что не согласился быть судьёй над дворами, и вот что об этом рассказывают. Давно в этом городе жили-были три вора. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная, и окон внизу в ней не было. А было только одно маленькое оконце вверху, под самой крышей. До этого оконца никак нельзя было долезть без лестницы, да если и долезешь, то нельзя было в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. А воры, как наметили этого купца обокрасть, так уж от своей затеи не отстают, потому что тут им было из-за чего потрудиться. В кладовой было множество всякого добра. И летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и полста сукон, всего набито от потолка до самого полу. Как смелому вору такое дело бросить? Вот воры и придумали смелую штуку. Один вор, бессемейный, говорит другому семейному: «Я хорошее средство придумал. У тебя есть сынишка 5 годов, он еще маленький и тельцем мягок, он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать. Уведи ты мальчишку от матери и приведи с собой под самое Рождество. Скажи, что пойдешь помолиться к заутрене, да и пойдем все вместе действовать. А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плеча станет, и такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкую и дадим ему скрытный фонарь с огнем, да и спустим его через окно в середину кладовой. Пусть он там оглядится и распояшится, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревку завязывает. А мы станем таскать, да все и повытаскиваем. А потом опять дитё само подпояшится, мы его назад вытащим и поделим все на три доли с половиной. Нам двоим поровну, а тебе с младенцем против нас полторы доли, и от нас ему сладких закусочек, пускай отрок радуется и к ремеслу заохотится. Отец-то, вор, хорош, видно, был. Не отказался от этого, а согласился. И как пришел вечер сочельника, он и говорит жене: «Я, но не пообщался сходить в монастырь ко всеночной. Там благолепное пение. Собери со мной паренька. Я его с собой возьму, пусть хорошее пение послушает». Жена согласилась и отпустила парня с отцом. А тогда все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за московскую заставу и начали пить водку и пиво умеренно. А дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось. А как ночь загустела, и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь и ушли. И ребенка с собой повели. Да все, что затевали, то все сделали. И вышло это у них сначала так ловко, что лучше не надо требовать. Мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи. Они все вытаскивают. И, наконец, столько всякого добра натаскали, что видят, им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего. Тогда нижний и говорит среднему, а средний — тому, который наверху стоит: «Довольно, братцы, нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу». Верхний вор, который у двух на плечах стоял, и шепчет в окно мальчику: «Довольно, брать. Больше не надобно. Теперь сам себя крепче подпояшь, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем». Мальчик опоясался, они стали его тащить. И уже до самого верха почти вытащили, как вдруг, чего они в потьмах не заметили, веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалась, и вдруг лопнуло так, что мальчишка назад в обворованную кладовую упал, а воры от этой неожиданности, потерявшие равновесие, и сами попадали. Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай. Сейчас все люди проснутся и выскочут, и тогда, разумеется, ворам гибель. К тому же как раз сближалось время, что люди станут скоро вставать и пойдут к заутрене, и тогда непременно воров изловят с поликою. Воры схватили кто что успел зацепить и бросились на утек. А в купеческом доме все вскочили и пошли бегать с фонарями и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок и что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит, сильно расшибленный, и плачет. Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой. И стали все суетиться и кричать, что теперь делать, давать ли знать о том, что случилось, в полицию, или самим гнаться за ворами. А гнаться в потьмах-то не знать, в какую сторону, да и страшно. Потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием, и в потьмах убьют человека, как курицу. У нас в городе воры ученые. Шапки по вечерам выходили снимать, и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной, вроде щипцов с петелькою, называлась кобылкою. Об ней в шуйских памятях писано. А купец, у которого по кражу сделали, отличный человек был. Умный, добрый и рассудительный. И христианин. Он и говорит своим молодцам: «Оставьте, не надобно. Чего еще? Все мое добро почти в целости, а из-за пустяка и гнаться не стоит». А молодцы говорят: «То есть правда, Нам Господь дитя на уличение злодеев оставил. Это перст видимый, по нем все укажется, каких он родителей. Тогда все и объявится». А купец говорит: «Нет, не так. Дитя, молодая душа неповинная. Он не добром в соблазн введен. Его выдавать не надобно, а прибрать его надобно. Не обижайте дитя и не трогайте. Дитя — Божий посол. Его надо согреть и принять как для Господа. Видите, вон он какой, познобившись весь, да и трясется испуганный. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика. Бог с ним совсем, что меня пропало. Они меня совсем еще не обидели. А это дитя ко мне Бог привел. Вы молчите, может быть, оно у меня и останется». И так все стали молчать, а спрашивать этого мальчика никто не приходил. И он у купца и остался. И купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе. И вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было. И дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилась. И стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене: «Слушай, пожалуйста, дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять. А для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело серьезное, особливо как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданое. И тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет». Жена отвечает: «Это правда, так всегда уже водится». «То-то и есть», — говорит купец. «Еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым. А в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь. Загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть. Да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее». «Как же так?» — говорит жена. «А вот мы как дело-то сделаем. Обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый, да и дочь, что греха таить, вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся». Согласились так и повенчали молодых. А старики дожили свой век и умерли. А молодые все жили и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастье. А тут и новые суды пришли, и довелось этому приемышу, тогда уже старику, сесть с присяжными, и начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания. Председатель суда спрашивает: «Скажите, что с вами?» А он отвечает: «Отпустите меня. Я не могу людей судить». «Почему?» — говорят. «Это круговой закон, правым должно судить виноватого». А он отвечает: «А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор, и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать». Тут его сочли в возбуждении и каяться ему не дозволили. А он после сам рассказал достойным людям эту историю, как в детстве на веревке в кладовую спускался и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля. И всех это его покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую неосужденную виною. Все к нему относились с почтением по-прежнему, как он своею добрую жизнью заслуживал. Поговорили мы об этом с приятелем и порадовались, какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души. «Утешаться надо, — говорю, — что такое добро в людях есть. «Да», — отвечает приятель, — «хорошо утешаться. А еще лучше того, надо самому наготове быть, чтобы при случае знать, как с собой управиться». Так мы говорили, это на сих днях было, а на завтра такое случилось, что разве как только в театральных представлениях все, кстати, случается. Приходит ко мне мой приятель и говорит: «Дело сделано». «Какое?» «У меня неприятности». «Думаю, верно, что-нибудь маловажное, потому что он мужик мнительный». «Нет, — говорит, — неприятность огромная. Кто-то обидно покой мой нарушил. Вышел я всего на один час, а как вернулся и стал ключ в дверь вкладывать, а дверь сама отворилась. Смотрю, на полу ящик из моего письменного стола лежит, и все высыпано. Золотая цепочка валяется, еще кое-что ценное брошено, а взяты заветные вещи и золотые часы, которые покойный отец подарил, до древних монеток штук 600, до конверт, в котором лежало 500 рублей на мои похороны, и билет на могилу рядом с матерью. Я и слова не нахожу, что ему сказать от удивления. «Что это? Вчера говорили про историю, а сегодня над одним из нас готовы уже в таком самом роде повторения. Точно на экзамен его вызвали. Ну-ка, мол, ты вчера чужой душой утешался? Так покажи-ка, мол, теперь сам, какой в тебе живет дух давлеющий». Присел я молча и спрашиваю: «Что же вы сделали?» «Да ничего», — отвечает, — «покуда еще не сделал». «Да не знаю, и делать ли». «Говорят, надо явку подавать». И спрашивает меня по-приятельски, каков мой совет. А что тут советовать? Про явки ему уже сказано, а в другом роде как советовать? Пропало не мое, а его добро. Чужую обиду легко прощать. Нет, говорю, я советовать не могу. А если хотите, я могу вам сказать, как со мной раз было подобное и что дальше случилось. Он говорит: «Пожалуйста, расскажите». Я и рассказал, что раз со мной и с вором случилось. Сделал я раз себе шубу, и стала она мне 300 рублей. А была притяжелая. Так бывало, плечи отсадит, что мочи нет. Я и взял с нею дурную привычку, идучи все ее с плеч спускать, и оттого скоро обил в ней подол. Утром в рождественский сочельник служанка говорит мне: «Шуба подбилась. Я по-портновски мех подшить не умею, посажу на игле, весь подол станет морщиться». Дворник говорит, что рядом в доме у него знакомый портнишка есть. Очень хорошо починку делает. Не послать ли к нему шубу с дворником? Он к вечеру ее назад принесет. Я отвечаю: «Хорошо». Девушка и отдала мою шубу дворнику, а дворник отнес ее рядом в дом своему знакомому портнишке. А сочельник пришел с оттепелью. Капели капали. Вечером мне шуба не понадобилась, в пальто было впору. Я про шубу забыл и не спросил ее, а на Рождество слышу в кухне какой-то спор и смущение. Дворник, бледный и испуганный, не с праздником поздравляет, а рассказывает, что моей шубы нет, и сам портнишка пропал. Просит меня дворник, чтобы я подал явку. Я не стал подавать, а он от себя подал. Он подал явку. А шубы моей, разумеется, все нет, как нет. И говорят, что и портного нет. Жена у него осталась двумя детьми, один лет трех, а другой грудной. Бедность, говорят, ужасающая. И женщины, и дети страшные, и спитые. Жили в угле, да и за угол не заплачено, и еды у них никакой нет. А про мою шубу жена говорит, будто муж шубу починил и понес ее, чтобы отдать. Да с тех пор и сам не возвращается. Искали его во всех местах, где он мог быть, и не нашли. Пропал портнишка, как в воду канул. Я подосадовал и другую шубу себе сделал, а про пропажу забывать стал. Как вдруг, неожиданно, на первой неделе Великого Поста прибегает ко мне дворник, весь в попыхах, и лепечет скороговорку: «Пожалуйте к мировому, я портнишку подсмотрел, подсмотрел его подлеца, как он к жене тайно приходил, и сейчас его поймал и к судье свел. Он там у сторожа. Сейчас разбор дела будет. Скорее, пожалуйста, подтвердить надо. Ваша шуба пропала». Я поехал. Смотрю, действительно, сторож бережет какого-то человека, худого, тощего, волосы как войлочек, ноги портновские, колесом изогнуты, и весь сам в отрепочках, починить некому, и общий вид какой-то полумертвый. Судья спрашивает меня, пропала ли у меня шуба, какая она была и сколько стоила. Я отвечаю по правде. Была шуба такая-то, заплачено было 300 рублей, а потом ношено, и сколько стоило во время пропажи, определить не могу. Может быть, на рынке за нее и 100 рублей не дали бы. Судья стал допрашивать портного. Тот сразу же во всем повинился. Я, говорит, ее подшил и к дворнику понес, чтобы отдать, и деньги за работу получить. На грех дворника дома не было, и дверь была заперта. А господина я не знал по фамилии, ни где живут. А у нас в сочельник в семье не было ни копеечки. Я и пошел со двора, да и заложил закладчику шубу. А на взятый под залог деньги купил чайку сахарцу, пивка водочки, а потом утром испугался и убежал. И последние деньги пропил, и с тех пор все путался. А теперь он и не знает, где квиток потерял. И закладчика указать не может. Виноват. Пропала шуба. «А сколько, по-вашему, шуба стоила?» Портной не стал вилять и говорит, «Шуба была хорошая». «Да сколько же именно она могла стоить?» «Шуба ценная. 100 рублей она могла, например, стоить?» Портной себя превосходит в великодушии. «Больше, — говорит, — могла стоить. И 150 стоила?» «Стоила». Словом, молодец портной, ни себя, ни меня не конфузит. Судья и зачитал. По указу я определил портного на 3 месяца в тюрьму посадить, а потом, чтобы он мне за шубу деньги заплатил. Вышло, значит, мне удовлетворение самое полное, и больше от судьи ожидать нечего. Я пошел домой, портнишку повели в острог, а его жена с детьми завыли в 3 голоса. Чего еще надобно? Дал Бог мне, что я вскоре же заболел ревматизмом, который по-старинному, по-русски, называли камчугою. Верно ей дано это название. Днем эта болезнь еще и так и сяк. Терпеть можно. А как ночь придет, так она начинает камчить. И нет возможности ни на минуту уснуть. А как лежишь без сна, то не весть что припоминается и представляется. И вот у меня из головы не идет мой портнишка, его жена с детьми. Он теперь за мою шубу во строге сидит. А с бабой и детьми-то что делается? И при нем-то им было худо, а теперь, небось, беде уж и меры нет. А мне от всего этого суда и от розыска что в пользу прибыло? Ничего он мне никогда, этот парнишка, заплатить-то не может. Да если бы я и захотел что-нибудь с него донимать по мелочи, так от всего от этого будет только с умой пахнуть. Никогда я этого донимать не стану. А зачем же была эта явка-то подана? И это стало меня до того ужасно беспокоить, что я послал узнать, жива ли портнишкина жена и что с нею и с детьми ее делается. Дворник узнал и говорит. Ее присуждено выселить, и как раз их сегодня выгоняют. За ними за угол набралось уже 6 рублей. Вот темне и ах темне. А камчуга ночью спать не дает и в лица перекидается. Задремишь от усталости, а портнишка вдруг является и начинает холодным утюгом по больным местам, как по болвашке водить. И все водит, все разглаживает, да на суставах острым углом налегает. И так он меня прогладил, что я поскорее дал 6 рублей. Не полегчает ли, если уж не на теле, то хоть на совести. Потому так я уверен, что в бедствиях портновской семьи это моя жестокость виновата. Жена портного оказалась дама чуткого сердца и пришла, чтобы меня благодарить за 6 рублей. А сама вся в лохмотьях, и дети голые. Дал им еще 3 рубля. А как ночь, так портнишка опять идет с холодным утюгом. И зачем я это только наделал? Рассердишься и начинаешь думать. А как же мне иначе было сделать? Ведь нельзя же всякому плуту подачку давать. Так все и сомневаются. А тут Пасха пришла. Портному еще 1,5 месяца в тюрьме сидеть. Я уж давал его жене и по рублю, и по 2 много раз. А к Пасхе надо что-нибудь увеличить им пенсию. Ну, по силам своим и увеличил. Да жена его о себе иначе понимать стала. и на меня недовольна, и сердится. Кормильца нашего, говорит, оковал. Что я с детьми теперь сделаю? Ты нас убил, тебя Бог убьет. И смешно, и досадно, и жалко, и совестно. Несравненно бы лучше было, если бы моя шуба с портным вместе пропала с глаз моих. Было бы это тогда и милосерднее, да и выгоднее. А теперь, если хочешь затворить уста матери голодных и холодных детей, корми воровскую семью. А то где твоя совесть-то явится? Заморить-то ведь это и палач может. А ты, небось, за один стол не хочешь сесть ни с палачом, ни с доносчиком. Кормлю я кое-как семью портнишкину, а на душе все противное. Чувствую, что будто я сделал что-то такое, хуже, чем чужую шубу снес. И никак от этого не избавиться. И вот под самую Пасху все пошли к утренне, а я, больной, остался один дома и только чуть-чуть задремал, как вдруг ко мне жалует орловский купец Иван Иванович Андросов. Старичок был небольшой, очень полный, с совершенно белой головой, и лет 40 тому назад умер и схоронен в Орле. Последние годы перед своей кончиной он находился в чрезвычайной бедности, а имел очень богатого зятя, который какими-то неправдами завладел его состоянием. Отец мой этого старика уважал и называл праведником. А я только помню, что он ходил в садах яблони прививать и у нас. Бывало, если сядет в кресло, то уж никак из него не вылезет. Он встает, и кресло на нем висит, как раковина на улитке. Никогда он ни о чем не тужил. И про все всегда говорил весело. А когда люди ему напоминали про обиды от дочери и от зятя, то он, бывало, всегда одинаково отнекивался. «Ну так что ж, а вы бы, Иван Иванович, жаловались?» А он отвечает. «Вот тебе еще что ж. А помрешь с голоду? Ну так что ж, и схоронить будет некому. Вот тебе еще что ж». Говорили, он глуп. А он не был глуп. Он пришел к нам на Рождество и все ел вареники и похваливал. «Точно, — говорит, — будто я тепленькими хлопочками напихался, и вставать не хочется». И так и не встал с кресла. А взял, да и умер. И мы его схоронили. Ведь такой человек, очевидно, знал, что делал. В бесстрашной душе ведь Бог живет. Так-то бы, мол, кажись, и мне следовало сделать. Пропало. Ну так что ж. А жаловаться? Вот тебе еще что ж. И куда сколько было бы всем нам лучше, и самому бы мне было спокойнее. Тут, как я это рассказал, мой обокраденный приятель и взял меня на слове. Вот, говорит, и я думал. Так и я все так и сделаю. Ничего я ему не подам, и не хочу, чтобы начали тормошить людей и отравлять всем Христово Рождество. Пропало и кончено. Ну так что ж, да и вот тебе еще что ж. На этом он дело и кончил. А я ему ничего возражать не смел. Но потом досталось мне мучение. В один день довелось мне говорить об этом со многими, и от всех пришлось слышать против себя и против его все несхожее. Все говорили мне: «Это вы глупо обдумали, так только потачка всем, вы забыли закон, всякий один другого исправлять должен и наказывать. В этом первое правило». Читатель, будь ласков, вмешайся и ты в нашу историю, вспомни, чему тебя учил сегодняшний новорожденный: наказать или помиловать. Если ты хочешь когда-нибудь со Христом быть, то ты это должен прямо решить. И как решишь, тому и должен следовать. Может быть, и тебя под Рождество обидели, и ты это затаил на душе и собираешься отплатить? Пожалуй, боишься, что если спустишь, так тебе стыдно будет. Это очень возможно. Потому что мы плохо помним, в чем есть настоящее первое правило. Но ты разберись, пожалуйста, сегодня с этим хорошенечко. Обдумай, с кем ты выбираешь быть? С законниками ли разноглагольного закона? Или с тем, который дал тебе глаголы вечной жизни? Подумай. Это очень стоит твоего раздумья, и выбор тебе не труден. Не бойся показаться смешным и глупым, если ты поступишь по правилу того, который сказал тебе: «Прости обидчику и приобрети себе в нем брата своего». Я тебе рассказал пустяки. А ты будь умен и выбери себе и в пустяках-то полезное, чтобы было тебе с чем перейти в вечность. Николай Лесков. «Под Рождество обидели». Читал Михаил Мурзаков.